Книга вторая. «Страж наших сердец». Часть первая. Уже 3 недели Алина чувствовала себя отвратно. Тошнота, слабость, головокружение. И когда сегодня под конец рабочего дня у нее перед глазами все поплыло, она твердо решила: «Хватит. Пора к врачу». С ее организмом что-то происходило. Весенний авитаминоз? Возможно. Последствия стресса? Тоже вероятно. Последние месяцы она работала над проектом, который в конечном итоге руководство одобрило. Ее похвалили и завалили новой, более трудной работой. Алина была не против, не будь этой проклятой слабости. В офисе никого не осталось, кроме нее, секретаря Аркадия да пары охранников внизу. «Пора домой. Всех дел не переделаешь». На негнущихся ногах Алина поднялась и принялась собирать сумку. На часах 8:30. Что-то она засиделась. «Все, Алина. Домой?» Голос Аркадия заставил ее вздрогнуть. «Успокоительного попить не помешает». «Да, пора закругляться. А ты еще посидишь немного?» «Угу. Доков куча. Разгребать еще несколько дней буду». Чуть не предложила помощь. Вовремя вспомнила, что самой пришлось взять проект на выходные домой. Не успела она сделать то, что запланировала за рабочую неделю. Она часто помогала Аркадию, а он периодически отмазывал ее перед шефом, когда девушке срочно надо было куда-то уйти. Но сегодня на ее помощь ему рассчитывать не придется. Она устала. Спустившись вниз и попрощавшись с охранниками, Алина вышла из здания и поежилась. Поднялся ветер, небо заволокли тучи. Дождя не было, но не факт, что он не пойдет через 10 минут. С тоской посмотрев на ряды припаркованных автомобилей, Алина направилась в сторону остановки. Не пора ли подумать о собственной машине? Накопления имелись, и если перехватить сотенку, смело можно купить новую машину, пусть и отечественного автопрома. А что, поддержим российских производителей. Алина даже улыбнулась своим мыслям. И все бы ничего, если бы к горлу снова не подкатила тошнота. Девушка остановилась, прижав руку к груди, и часто-часто задышала. «Да что за напасть такая?» «Вам нехорошо?» Голос ворвался в сознание, заставив Алину испуганно вздрогнуть. Второй раз за последние полчаса. Да, нервы расшатались окончательно. И если бы только это. Вопрос был вполне адекватным. Шедший за ней мужчина увидел, что ей плохо, остановился спросить о самочувствии. Все в пределах нормы. Только отчего же сердце учащенно забилось, а внутри возникло ощущение узнаваемости и отголоска страха. Глупо. Алина, переборов тошноту, обернулась. «Да, нехорошо, и я...» Девушка не договорила. Резко оборвала себя. И если бы у нее спросили, почему она так сделала, совершенно точно не нашлась бы, что сказать. Перед ней стоял мужчина. Большой, то есть высокий, крепкий, в коротком сером пальто. Ничего сверхвыдающегося, но почему-то возникло непреодолимое желание в ту же секунду сорваться с места и, несмотря на наличие 18-сантиметровых каблуков, бежать не оглядываясь. И снова невольно ее взгляд задержался на подошедшем мужчине. Огромные плечи, огромная шея, огромные руки. Лицо жесткое, словно обрубленное. Здесь взмах тесака, там квадратный подбородок, переломанный нос с горбинкой. Алина даже нахмурилась. Почему-то возникло странное чувство, что она его где-то видела. Может, он мелькал по ТВ? Алина иногда смотрела «Бои без правил». Да-да, вот такое совершенно не женское пристрастие у нее наблюдалось. И мужчина внешне подходил на роль бойца. Мыслить здраво мешали тошнота и так не кстати начавшееся головокружение. Когда мужчина оказался практически вплотную к ней, Алина от неожиданности даже сделала несколько шагов назад. «Что у тебя болит?» «Где?» «Когда они успели перейти на «ты»?» И эта властная интонация в голосе. Господи, почему она ей знакома? Алина невольно выставила вперед руку, останавливая незнакомца. «Все хорошо». Несмотря на то, что она еле держалась и перед глазами мелькали темные мушки, решила не принимать помощь у подошедшего, послушалась интуицию, которая твердила разойтись по своим дорогам. «Нет, тебе плохо, я же вижу». Алина заморгала, пытаясь прогнать пелену с глаз. «Молодой человек, спасибо, что...» Договорить она не успела. Мужчина, не говоря больше ни слова, подхватил ее на руки и понес. Алина ахнула от удивления и возмущения. Страх завладел девушкой. И никого не было поблизости, ни одного человека. Странно. Почему высотки, офисы, магазины, дорога, проезжающие мимо автомобили, виделись размытыми, словно она смотрела на них через стекло? Алина мотнула головой, отчего головокружение только усилилось. Открыла рот, чтобы закричать и позвать на помощь. Ее похищали, причем бесцеремонно, нагло, и никто, ни одна душа не воспротивилась. Крик так и не вырвался. Легко удерживая девушку одной рукой, мужчина едва уловимым движением нажал ей на шею, и Алина погрузилась в небытие. Открыв глаза, девушка приглушенно застонала. В голове туман, во рту пересохло, в глазах щипало, словно в них насыпали песок. Что с ней произошло? Увидев знакомый натяжной потолок жемчужного цвета, с облегчением поняла, она у себя дома, на съемной квартире. То, что дома, хорошо, но как добралась, не помнит. Может, ей в офисе стало плохо, и Аркаша вызвал скорую, а потом помог добраться до дома? Нет, он остался в офисе. Помнит, как прощалась с охранниками и шла к остановке. Дальше провал. Алина, поморщившись и кое-как оттолкнувшись от стенки дивана, попыталась сесть. «Тебе не стоит делать резких движений». Казалось, в грудь ударили тараном, и она отлетела на несколько метров со всей дури, врезавшись в бетонную стену. Именно такие ощущения обрушились на Алину, когда она поняла, что в квартире не одна. Более того, голос был знаком. Очень. Голос из кошмаров, которые преследовали ее последние 6 недель. С того самого дня, когда они с девчонками сходили в клуб, где она умудрилась напиться до беспамятства. Стали мучить кошмары, которыми она раньше не страдала. Да, иногда, как и всем людям, ей снилась война, какие-то чудовища, непонятные погони от мифических врагов. Все это было естественно. Но 6 недель назад ее сны изменились. В них появился он. Мужчина, чье лицо оставалось в тумане. Он прикасался к ней, он трахал ее. Брал так, словно имел на это полное право. Алина просыпалась с криком, вся в поту, вставала, шла на кухню и варила кофе. Желание возвращаться в кровать пропадало. Через неделю изнурительных ночей она уже не кричала, только ворочалась на кровати, а утром чувствовала себя разбитой. Резко ухудшившееся самочувствие связывало с бессонными ночами. И все же, в этих снах было что-то притягательное. На грани. Когда ты подспудно чего-то жаждешь, но боишься в этом признаться даже самой себе. Алина отчетливо помнила тело мужчины. Идеальное. Тело воина, которым можно бесконечно любоваться. Тело натренированное, с мышцами-канатами, с прессом, где имелись те самые пресловутые кубики. А ноги, больше похожие на стволы деревьев. Дурацкая ассоциация, возникшая в больной голове. И Алина подсела на мужчину из снов. Глупо. Аморально, ненормально. Факт. Теперь, ложась спать и забираясь под теплое одеяло, Алина стала мерзнуть, несмотря на то, что в квартире всегда было тепло. Она желала вернуться в свой кошмар. Анализируя свои желания, Алина пришла к выводу, что из-за отсутствия в ее жизни постоянного партнера, она погрузилась в мир не совсем здоровых фантазий. Даже подтрунивала над собой. Мол, вернулась к пращурам, где главенствовали диктаторские отношения со стороны мужчины. Захотел, перекинул через плечо, отнес в ближайшую берлогу и разложил прямо на шкуре недавно убитого зверя. Все, красота, да и только. Тот мужчина из ее снов был именно таким. Притягательным, диким, опасным. А сейчас его копия стояла посреди гостиной. Бред? Бред. У нее точно жар. Резко поднялась температура, поэтому она не помнит, как добиралась до дома. Алина поморщилась и махнула рукой. «Уйди. Ты не настоящий. Кыш!» И уж к чему она не была готова вовсе, так это к приглушенному рычанию и тихому ответу. «Я тебе как кышну». Слуховые галлюцинации? «Наверное». Алина села и сжала пальцами виски. С ней происходит что-то нехорошее, иначе отчего ей кажется, что галлюцинация ей пытается угрожать. «Может, все-таки обратишь на меня внимание?» Теперь уже рык. Неприятный и очень реальный. Алина, моргнув, повернула голову в сторону, откуда доносились слова. И замерла. Тот мужчина. Она его помнила. Подошел к ней на пути к остановке, и не только оттуда она его помнила. Этот взгляд черных глаз. И тело. Знакомое. Даже слишком. Сердце на мгновение перестало биться. Нет, не может быть. Напротив дивана, на котором сидела она, в кресле, поддавшись вперед и сцепив на коленях руки, сидел мужчина. Хмурый и, скорее всего, злой. Недобрые черные глаза, не отрываясь, смотрели на нее. Вся его огромная фигура застыла точно перед прыжком. «Давай, девочка, приходи в себя. Узнавай меня уже, черт возьми!» Это был приказ, не пожелание. Алина нахмурилась. Анализировать происходящее не было ни сил, ни желания. Но страх, медленно оседающий в душе, подталкивал ее к более активным действиям. Даже не действиям, размышлениям. «Ты настоящий?» Более глупого вопроса не нашлось. «А ты сомневаешься? Напомнить, какой я настоящий?» И снова недовольство в голосе. Алина замерла, теперь уже опасаясь сделать лишнее движение. Получается, у нее в квартире находится незнакомый мужчина. Смотрит на нее недобро и ведет себя так, словно они давние знакомые. Возникло чувство дежавю. «Точно. Она уже была в подобной ситуации, когда не могла понять, что с ней происходит. Ситуация напрямую была связана именно с этим мужчиной? Господи, такое ощущение, что она сходит с ума. Одна мысль сумасбродней другой. Если в ее квартиру проник незнакомый мужик, то ей срочно надо звать на помощь. Надо постараться как-то добраться до двери и выбежать на площадку, предварительно захлопнув за собой дверь, а там лифт. План не идеальный, но хоть какой-то». Ее взгляд невольно метнулся к двери. Успеет она добежать или нет? Комната не узкая, пространства для маневров не наблюдалось. «Даже не думай», — сказал, как отрезал. «Тебе не убежать. И не кричи. Не стоит». Алина медленно покачала головой. С каждой прошедшей минутой девушке становилось все хуже. «Уходите», — негромко произнесла она, найдя в себе силы. «Немедленно». Черная кустистая бровь медленно поползла кверху. «Ты выгоняешь отца своего ребенка?» — сказал и недобро прищурился.